Второе. Отношение каенитов к другим людям. Изоляционизм, социальный расизм и так далее. К началу нынешнего века сложилась очень узкая группа людей, которые живут изолированно от остального человечества. Это так называемый «золотой миллион». Это мировая элита. Она не просто находится вне человечества, она живет над человечеством. Все остальные миллиарды людей – недочеловеки, скоты, гои и так далее. Далеко не все люди, даже последовательно придерживающиеся идеологии каенитов и участвующие в практической реализации каенитских планов, могут рассчитывать на то, чтобы быть в числе избранных. Одни каениты уничтожают других каенитов. Это проявление своеобразного социального расизма. Кроме изоляционизма и социального расизма, межличностные отношения характеризуются также многими другими особенностями. Даже в небольших социумах, в которых социальный, культурный, этнической или религиозной точек зрения присутствуют однотипные люди. Человек не готов ничем поступаться ради своих ближних в рамках малого социума, а уж про дальних и говорить не приходится. Многие авторы обращают внимание на отсутствие у каенитов каких-либо признаков жертвенности. Более того, четко просматривается обратное жертвенное качество – паразитизм, желание и способность жить за счет других. Вот мнение одного из современных отечественных авторов. Каин обычно не ценит ничего, кроме комфорта, и все эти жертвы видятся ему бессмысленными ритуальными действиями, продиктованными страхом. Любимый его аргумент – риторический вопрос «ради чего?». Сам он безумно боится смерти, от чего непрерывно выторговывает у мироздания как можно большую продолжительность догробного существования. Но про это явление, а также про креативное потомство Каина не сейчас. А вот про отсутствие будущего у Каина можно больше и не писать, ибо и рождение детей, и защита своей страны, и тяжелый созидательный труд требуют жертв. А Каин будет выпивать все соки из того, на чем он паразитирует, пока не сгинет в небытие.